Глава 43. Наши губы соприкоснулись. По моему телу пробежали мурашки. А Мэтью не собирался меня отпускать. Поцелуй становился глубже и жарче. Меня окутывала дрожь. Мы вновь посмотрели друг другу в глаза. И пусть я была уставшей, но в этот самый момент эта усталость словно испарилась. А я прижалась к мужчине. Его горячее тело передала мне жар, который заструился по моим венам. Внизу живота стало тяжело. Мэтью прижимал меня к себе. Его руки заскользили по телу. Платье упало к моим ногам. Я ахнула, когда осталась без него. Мэтью обвел мое тело взглядом, а затем стянул и рубашку, оставшуюся последнюю преграду. Его глаза потемнели, когда я осталась голой. И вновь глаза в глаза. Он притянул меня к себе. И вновь жалящий поцелуй. А затем Мэтью подхватил меня на руки и понес к кровати. Жар и смущение струились по моему телу. Но один восторженный взгляд Мэтью на мое тело оставили в стороне сомнения. Мне хотелось его. Мужчина обрушил на меня поцелуи. Они скользили по моей шее, заставляя меня выгибаться. Его руки коснулись живота, и я застонала. А затем шершавые пальцы спустились ниже. Он коснулся самой чувствительной точки моего тела. «Такая сладкая», — прошептал Мэтью, касаясь губами моей груди. «Да», — прошептала я. «Моя», — вновь прошептал Мэтью и слегка прикусил меня. Но это только понравилось мне. Мне вообще нравилось сейчас все, что происходило. Завтра будет тяжелый день, если мы вообще выживем. Мы же пошли против мощного короля, который мало того, что дракон, так еще и кристаллами может управлять. Но сейчас об этом думать не хотелось. Я вновь выгнулась, когда Мэтью вновь залезал мою грудь, а затем его поцелуи стали спускаться ниже. Я могла лишь стонать и цепляться за простыни. Мне хотелось его, хотелось большего, а Мэтью будто мучил меня. Поцелуи то приближали меня к удовольствию, то он тут же переставал. «Ах!» — вновь простонала я. «Хватит мучить меня!» Ответом мне служил смешок. «Что ты, сейчас все будет, сладкая моя!» — прохрипел Мэтью и навис надо мной. Я сглотнула, глядя на него. Толчок, и мы стали одним целым. Поцелуй обрушился на мои губы. Мэтью стал двигаться, и это было так волшебно и прекрасно. Я никогда не думала, что мне будет так хорошо с мужчиной. Он будто чувствовал, что и как я хотела. Двигался в том темпе, который мне нравился. Он целовал меня, а затем в один момент его глаза вспыхнули янтарным свечением. Мне даже показалось, что в один момент его зрачки стали вертикальными. Но я тут же моргнула, и видение исчезло. В конце концов, у котов тоже зрачки вертикальные. Что уж тут. А затем Мэтью укусил мое плечо. Показалось, что прокусил кожу, но боль вмиг прошла. Я не думала, что с ним будет так хорошо. Я утопала в ощущениях. Удовольствие накатывало волнами. Оно, как яркая вспышка, появилось во мне, а затем распространилось по моему телу. Мне было так хорошо, так правильно. И в этот момент Мэтью содрогнулся. Удовольствие настигло и его. Мы лежали на кровати и тяжело дышали. Мэтью притянул меня к себе. «Так хорошо?» — прошептала я. «Мне тоже», — прошептал он. Вновь притянул меня к себе и поцеловал в щеку. «Я рад, что я тебе понравился», — сказал он. «Да», — протянула я. «Ты думаешь, что завтра не получится?» «Я надеюсь, что получится. Нам остается рассчитывать только на себя», — сказал он. Я кивнула. Прокушенное плечо начало давать о себе знать. Боль потихоньку возвращалась. Я даже потерла то место, но боль не проходила. Надеюсь, что мне от этого ничего не будет. Да уже и спать хотелось, так что обращать внимание на боль не было смысла. «Ты прав», — ответила я. Меня крепко прижали, между нами будто электричество пробегало. Я посмотрела в глаза Мэтью и улыбнулась. Сон накатывал на меня. Веки то и дело закрывались и открывались. Я уже пребывала в полудреме, когда мне вновь показалось, что с его глазами что-то не так, будто в них начали скользить огонечки. Я мотнула головой, отгоняя наваждение, прижалась к Мэтью и постепенно скользнула в сон. И во сне ко мне явилась богиня Эуна.